Глава 13. «Господин Вилмот, какие драгоценности предпочитает ваша супруга?» Один из горцев стремительно развернулся от окна и уставился на Терренса. «Какие цветы любит?» — выстрелил вопросом другой, стоявший у книжного шкафа. «Где хотела бы жить? В городе? В поместье?» Присоединился к ним третий, сидевший в кресле как раз напротив Вилмота, и заинтересованно подался вперед. Эрлыд Шиир, Димеш и Ньон, так их именовал его величество, походили друг на друга как близнецы. Крепкие, темноволосые и темноглазые, с крупными, четкими, чуть рисковатыми чертами лица. С непривычки их легко можно было перепутать, лишь присмотревшись, я заметила на скуле у одного небольшой шрам, а в густой шевелюре Шиира — легкую седину. По этим признакам их пока и различала. Ответов Терренса я не слышала, как и не видела его самого. Мужа окутывало магическое облако, и он представлялся мне размытым радужным пятном. И из этого облака сейчас не доносилось ни звука. Думаю, я для Вилмота выглядела точно так же. Сделано это было для того, чтобы мы не могли подсказывать друг другу. Первое конкурсное испытание началось сразу после официального знакомства с королем. Нас проводили в приемную перед кабинетом его величества, где монарх представил горцев и своего посла в Тхиире барона Стилса, симпатичного светловолосого мужчину средних лет с безукоризненными манерами и приятной улыбкой. Затем Гарам поотечески пожелал нам удачи и в сопровождении барона удалился, оставив нас наедине с экзаменаторами. Те еще раз внимательно всех оглядели и объявили, что будут попарно вызывать для более тесного, так сказать, знакомства. На деле же выяснилось, что горцы собирались не столько с нами знакомиться, сколько понять, как хорошо мы сами знаем друг друга. Для земных семей несложное задание, а вот для местных почти невыполнимое. Здесь каждый из супругов жил на своей половине и занимался собственными делами, и если женщины имели хоть какое-то представление о привычках, повадках, вкусах мужей, то те пристрастиями жен интересовались мало. Нам с Терренсом невероятно повезло. Всю дорогу до Плефа я расспрашивала его о нем самом и о Беларе, буквально сутки напролет. И теперь легко угадывала, что супруг скажет. Неважно, что настоящая Белла может оказаться совершенно иной. Главное, Терренс именно такой ее видит. «Госпожа Вилмот, вы слышали вопросы, которые мы задали вашему мужу?» — обернулся ко мне Шиир. «Да, Эрл». «Дайте свои ответы». «Пожалуйста. Я люблю жемчуг и чаще всего ношу именно его. Садовым цветам предпочитаю полевые. Жить хотела бы в городе, но обязательно несколько месяцев в году проводить в нашем поместье». Горец кивнул. По его улыбке и удовлетворенным лицам других тхиирцев поняла, что наши с Вилмотом ответы совпали, чего и следовало ожидать. Стул под Терренсом скрипнул, похоже, Вилмот тоже расслабился. Довольны были и мы, и экзаменаторы, все, кроме одного. Того, что молча и почти неподвижно сидел за письменным столом. Инквизитор. Во время этого своеобразного опроса он не проронил ни слова, лишь с каждой минутой мрачнел еще больше. Он хмурился с того самого момента, как наши глаза встретились там, в тронном зале. Король тогда вещал что-то, придерживая своего, как выяснилось, племянника за плечо. Придворные почтительно внимали, а Лианна улыбалась, кротко потупившись, а светлейший окаменел, не сводя с меня потемневшего взгляда. Время словно остановилось. Мне казалось, прошла вечность, на самом деле не больше нескольких мгновений. Потом Гарам отвлек родственника вопросом и увел в сторону, что-то увлеченно объясняя. А Лианна лебедушкой поплыла следом, а я осталась на месте, пытаясь осознать масштаб неприятностей, в которые вляпалась. Светлейший здесь, в Вагуэе во дворце, не случайно, не проездом, он имеет самое непосредственное отношение к отбору, а значит, мы будем видеться часто. Слишком часто. Улх, побери. Сбежать от инквизитора в другую страну и в результате угодить прямо ему в руки. Такое только со мной могло случиться. А еще у меня при его появлении начинало болеть плечо, и я... Нет, не я. Белара Вилмот лорда явно чем-то заинтересовала. Или все-таки я? И ведь не подойдешь, не уточнишь, не спросишь. Придется самой разбираться. «Госпожа Вилмотт, вы нас слышали?» — вырвал меня из размышлений голос Эрланьона. «Разумеется. Вы спрашивали, чем в свободное время предпочитает заниматься мой супруг. А так вот, больше всего на свете Терренс любит читать. Он у меня книжник», — улыбнулась я, прибавив в голос нежных ноток, и тут же заметила, как раздраженно сверкнули глаза светлейшего. «Вот что ему опять не нравится?» Результаты первого отборочного дня огласили почти сразу же. Долго мучиться неизвестностью нам не пришлось. После окончания испытания к экзаменаторам присоединился господин посол, уже один без его величества. А еще минут через 15 нас всех пригласили в кабинет и сообщили, что из 10 пар 3 выбывают прямо на старте. Они не прошли собеседование и не сумели дать одинаковые ответы на большинство вопросов. «Обряд связал ваши тела, но не сердца и души». Эрл Димеш был холоден и прям до неприличия. «Вы нам не подходите», — не менее категорично резюмировал Чиир. После этих слов дверь в кабинет осторожно приоткрылась, и на пороге, как по мановению волшебной палочки, возник господин Лассант. В замочную скважину подглядывал не иначе. Он и увел выбывших из отбора. Грустными они ушли или, наоборот, с трудом скрывали ликование, не знаю. Проигравшие меня мало интересовали. Вряд ли я с ними когда-нибудь пересекусь, по крайней мере, в этой личине. А вот реакция оставшихся очень даже волновала. Особенно, когда Эрл Чиир объявил, что мы с Терренсом сегодня выглядели просто-таки идеальными супругами и однозначно вырвались в лидеры. Кроме нас осталось 6 пар. Так вот, 4 из них никак не отреагировали на известие о том, что продолжают участвовать в отборе, но мы их опередили. Не выказали ни радости, ни огорчения. А вот еще 2. Им явно не понравился наш успех, особенно последней паре. Русоволосый мужчина, внешне ничем не примечательный, разве что обозначившимися залысинами, скривил губы и, прищурившись, уставился на Терренса. Словно подсчитывал, насколько опасен потенциальный соперник. Его красавица-жена, хрупкая пепельная блондинка с кукольным личиком и необыкновенно белой кожей, была более сдержана, но в ее взгляде, украдкой брошенном на меня, плескалась такая откровенная неприязнь, что я невольно поежилась. Эта парочка нацелена на победу и станет рваться к ней любой ценой. Надо подробнее расспросить о них Аснена и вообще держаться на страже. Выиграть в отборе я совершенно не жажду, но оказаться препятствием на чьем-то пути и случайно пострадать тоже не хочу. Конкурс — дело такое, опасное, порой даже для жизни. Сколько я всего читала про битое стекло, насыпанное в пуанты соперницы-балерине, или о какой-то гадости, тайком добавленной в стакан с водой для известной певицы. А интриги во всех мирах одинаковы. Нет уж, не нужно мне такого счастья. «Поздравляю, господин Вилмотт!» Тень одобрительной улыбки смягчила лицо Эрла Чиира. «Решение о вашей победе принято единогласно». «Почти единогласно», — сухо поправил молчавший до этого светлейший. «Верно», — горец уважительно склонил голову. «У лорда Нейта имелись возражения. И почему меня это не удивляет?» «Но мы их уже обсудили между собой и пришли к определенной договоренности», — как и полагается хорошему дипломату, сгладил ситуацию барон Стилс, обаятельно улыбнулся и добавил: «Примите мои поздравления, господин Вилмотт». «Разумеется, никому в голову не пришло сказать и мне что-нибудь, хоть одно доброе слово». Ну что, логично. Если жена — часть мужа, то зачем хвалить эту самую часть, если можно сразу поздравить целое? После объявления результатов с нами распрощались, до следующего утра оставив в покое. Приемную Его Величества мы с Терренсом покинули первыми. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы ступать чинно и не сорваться на позорный бег. Ноги сами несли меня к двери. Быстрее, быстрее! А спину жег тяжелый и пристальный взгляд. Даже поворачиваться не надо было, чтобы понять, кто на меня так смотрит. И как я только не задымилась! Вернувшись, я первым делом отправила Лисы к ворону с подробным докладом о происшествии и с наказом назад не торопиться, а если мастер сочтет нужным, то и вовсе не возвращаться. Приятель еще утром проболтался Норе, что в Плефе живут его родственники, и хозяйка разрешила у них оставаться, так что легенда на случай пропажи Лиса была отработана. После ужина мы с Вилматом разошлись по своим спальням и с помощью камердинера с камеристкой торжественно приготовились к ночному супружескому рандеву. Когда слуги ушли, Терренс постучался ко мне посидеть немного, на всякий случай. Впрочем, задержался он ненадолго. Через полчаса захлопнул книгу, которую захватил с собой. Читать муж и правда любил. Вынырнул из кресла и заявил, что на сегодня, пожалуй, хватит. На мой осторожный вопрос, не рано ли он покидает молодую жену, Вилмот хмыкнул и произнес что-то вроде «долго ли умеючи?». Я сдержала смешок и не стала уточнять, что умеючи как раз долго. В конце концов, мне с ним не спать, так что пусть его сексуальным просвещением Белар занимается. Поэтому просто пожелала супругу сладких снов. Оставшись одна, немного попрыгала на кровати, сминая простыни, одеяло и вторую подушку, а затем, с чувством глубокого удовлетворения и исполненного долга, занялась тем, чем и собиралась. Достала заранее припасенную книгу о дракхах, открыла и углубилась в чтение. Время уже перевалило за полночь, когда я, наконец, отложила рукопись, откинулась на подушке и задумалась, собирая воедино и анализируя все сведения о дракхах. Те крупицы, что знала до дела Ярвудов, то, что сообщил сам Светлейший, и что я выудила из брошюры сейчас. Тоненькая, потрепанная, явно написанная не дракхом, а человеком, пусть и очень давно книга, содержала минимум информации. Легенды, смутные и невнятные, сплетни, недостоверные истории, но в любом случае это больше, чем ничего. А учитывая, насколько ревностно дракхи относятся к своим тайнам, вообще непонятно, как сочинение анонимного автора сохранилось у Аснана. Хотя, если вспомнить, при каких обстоятельствах я нашла рукопись, маркиз мог и вовсе не знать о ее существовании. В последний день перед отъездом я перебирала книги в самом дальнем шкафу Аснановской библиотеки. Просто так, из любопытства, в перерыве между чтением. Прошлась ладонью по корешкам старинных книг, и вдруг палец резко кольнул, словно он поцарапался о невидимую колючку. Я тихонько ойкнула, поднесла палец, на подушечке которого выступила капля крови, ко рту, и оцепенела, наблюдая, как невзрачный темный томик меняется буквально на глазах. Истончается, выцветает, и на его обложке вместо прежнего скучного наукообразно-географического названия появляются серебристые буквы, складываясь в короткое слово. Дракхас. Я плохо знала язык магов, особенно его древний вариант. Крыс успел научить меня лишь основам, но и этого хватило, чтобы догадаться, что там написано. Дракхи. Любопытство — страшная вещь. Я быстро достала книгу, но открыть не успела. Меня окликнул Терренс, и я, вложив брошюру в первый попавшийся том и прихватив его с собой, поспешила на зов мужа, а вечером унесла добычу с собой. Слуги наверняка регулярно проверяли все наши вещи и докладывали хозяину, так что я опасалась вопросов от маркиза и старательно подбирала оправдания. Дескать, примирение с горцами не обошлось без инквизиторов, поэтому любые сведения о них не лишние. Но Аснан ничего не сказал, будто не заметил пропажи или не понял, какую на самом деле ценность стащили из его библиотеки и дома. А я все это время ждала возможности заглянуть под мягкий бархатистый переплет. Покосилась на лежавшую рядом рукопись, снова перебирая в уме все, что мне удалось узнать о соотечественниках инквизитора. Драконы. Величественные, сильные, могущественные. Они считались старейшей расой этого мира, избранниками света, любимыми детьми великого Азантара, из древних времен почитались всеми остальными народами Атроса. Драконы всегда жили обособленно, лишь на время покидали свой Сидхаид и редко принимали гостей на собственные территории. А потом случилась большая война. Нет, война. Так, пожалуй, точнее. Об этом периоде истории в книге говорилось коротко и смутно. Понятно было лишь одно — развязали кровавую междоусобицу и намеряне, а возглавляли их метаморфы. Неожиданно вдруг оказалось, что эти самые перевертыши, надевая разные личины, проникли во все структуры власти и даже заменили собой королей. Атрас тогда спасли драконы, их внутренние звери легко распознавали чужаков. Правда, в книге вскользь упоминалось, что ходили слухи, будто некоторые драконы поддержали захватчиков и выступили на их стороне. Но сам автор называл эти домыслы нелепыми и смехотворными. Так или иначе, драконы одержали победу, но, как оказалось, слишком дорогой ценой. Они навсегда утратили крылья, вторую ипостась и радость обретения истинных. Почему так случилось, автор книги не знал и изложил только факты. Драконы перестали летать, оборачиваться и выбирать пару, но сохранили способность чувствовать магию иномирян и метаморфов, превратившись в их беспощадных преследователей, словно мстили за свою ущербность. После войны потомки драконов окончательно закрыли свои границы для посторонних и превратились в дракхов. Драки. Все они рождаются и умирают в Ситхаите, лишь ненадолго, на время службы, уезжая в другие королевства. Их детям до совершеннолетия вообще запрещено покидать пределы страны. Кого дракхи выбирают или назначают инквизиторами и как это происходит, тоже не ясно. Вообще об их укладе, традициях, государственном устройстве мало что известно. Но самое главное, они чтят лишь свои законы, и все правители Атраса давно с этим смирились. Более того, каждый из монархов почитает за честь породниться с дракхами на их условиях, отдать за любого из них дочь или сестру, даже без надежды потом увидеться. После свадьбы или по окончании службы инквизитора женщины отбывали в Ситхаит и практически оттуда не выезжали. Я поднялась, накинула на ночную рубашку халат и в волнении заходила из угла в угол. Если дракхи соблюдают только свои обычаи, значит, и венчаться они должны по собственным правилам. И что получается? Церемония в храме — ничего не значащая пустышка? Дань вежливости родственникам невесты? Не более? А настоящий обряд? Нет, не может быть. Странный шум, то ли скрежет, то ли шелест, прервал размышления, и я развернулась, настороженно оглядываясь и прислушиваясь. В одном из углов комнаты, там, где тени лежали особенно густо, разливалось призрачное пурпурное сияние. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Свечение в считанные секунды разрослось, налилось цветом, образуя что-то вроде дыры или портала, а потом полыхнуло багровым. Яркая вспышка ударила по глазам, на миг ослепив, заставив зажмуриться. Когда я проморгалась, портала уже не было, а из угла, извиваясь, выползла огромная змея. Я вообще их терпеть не могу, а эта гадина показалась мне особенно противной. Хуже всех, что видела раньше. Толстая, отвратительно красная, похожая на кусок сырого мяса, она целенаправленно двигалась вперед. Нет, не ко мне, к кровати. В принципе, логично. Где еще должна находиться хозяйка покоев в это время? В постели, разумеется. Сладко спать после обязательной выплаты супружеского долга. Тот, кто направил сюда эту мерзость, прекрасно все рассчитал, а в том, что чешуйчатая не случайно попала ко мне в спальню, я уже не сомневалась. Одного злоумышленник не учел, что молодая жена господина Вилмота вздумает читать на ночь глядя, а потом еще и по комнате бродить примется. Меня змея пока не замечала, но это ненадолго. Малейшее движение, звук с моей стороны, и жертву тут же обнаружит. Что же делать? Выход из комнаты перекрывала змея. Дверь в спальню Вилмота тоже. Оставалось открытое окно, до него как раз шагов 10 или несколько прыжков. Доберусь, если повезет, а там... Этаж второй — это минус. Но стену оплетает плющ. Хорошо, есть за что ухватиться и сползти, я проверяла. Аккуратно сняла тапочки. Длинный халат мешал, сковывая, замедляя. От него тоже неплохо бы избавиться, но рискованно, слишком много движений. Ладно, сделаю это в последний момент. Попятилась к окну Тихо, предельно осторожно. Казалось, делаю все абсолютно бесшумно, но стоило мне чуть переместиться, как рептилия молниеносно развернулась. Раздалось злобно раздраженное, и на меня уставились два алых глаза. Бр, какая дрянь! Молчать больше не имело смысла, и я закричала изо всех сил, одновременно роняя на пол подвернувшуюся под руку вазу со столика. Вернее, попыталась закричать, широко разевая рот, напрягая связки и... Ничего. Звука не было, словно я находилась в старом немом кино. Ошарашенно проследила, как на пол падает, разлетаясь на осколки ваза. Тоже совершенно беззвучно. Комнату окутывала неестественная вязкая тишина, и в этом абсолютном безмолвии особенно отчетливо было слышно угрожающее шипение и шуршание. Змея поменяла направление и теперь скользила ко мне. Бежать к окну поздно, не успею. Звать на помощь бесполезно. Тут явно не обошлось без полога молчания. Я нащупала в кармане халата свой лепесток, сжала его в руке и выставила перед собой, активируя. Артефакт тускло замерцал, подчиняясь мысленной команде, увеличился в размерах и принял форму узкого кинжала с прямым, обоюдоострым голубоватым клинком. А я лишний раз поблагодарила крыса, который достал для меня этот редкий, очень дорогой артефакт, и убедил потратить на него половину имеющихся на тот момент сбережений. Я не надеялась победить в схватке, но и сдаваться так просто не собиралась. Скинула халат, перехватила кинжал поудобнее, встала в стойку, настороженно следя за противником. Удар сердца, еще один. Расстояние стремительно сокращалось. Змея как-то по-особенному, торжествующе зашипела, приподнялась, готовясь к броску. Я напряглась, и в этот момент от окна резко метнулась смазанная тень, встала между нами, выпрямилась, закрывая меня собой. Короткий пас с рукой, и за спиной замершего передо мной мужчины заклубился туманный плащ, а с пальцев сорвались гибкие серые ленты, опутывая рептилию. Инквизитор. Гадина забилась, пытаясь вырваться и разбрасывая вокруг алые искры. Взметнулась в воздух, тяжело шмякнулась на пол, но шансов у нее не было. Минута, и все закончилось. Змея изогнулась в последних конвульсиях, обмякла, затихла, и мир вокруг снова наполнился звуками. Скрипом и шелестом деревьев за окном, стрекотом сверчков и нашим прерывистым дыханием, моим и светлейшего. «Вы в порядке?» — мужчина стремительно повернулся ко мне, перехватил за плечи, с тревогой вглядываясь в лицо. Я кивнула, попыталась улыбнуться и не смогла. Губы дрожали и никак не хотели складываться в улыбку. Лорд коротко выругался и вдруг притянул меня к себе, успокаивающе поглаживая по спине. И стоило бы, наверное, отодвинуться, как и полагается хорошо воспитанной мужней жене, но мне было так хорошо, так надежно в его руках, что я просто прикрыла глаза и прислонилась лбом к груди Рейнарда. Имею же я право на женскую слабость, короткую, такую маленькую, минутную. Все уже позади. Успокойтесь, Белара. Пожалуйста. Объятия становились все крепче, и я, выдохнув, все-таки заставила себя отстраниться. У меня контракт с Терренсом, для всех я его жена, и не имею права позорить супруга. Договор в этом плане предельно четок и строг. «Спасибо, лорд Нейт», — поблагодарила коротко, но совершенно искренне. «Вы спасли мне жизнь». Светлейший нехотя разжал руки, позволяя мне сделать шаг назад. «Не стоит благодарности, госпожа Вилмот». «Надо же! А еще секунду назад была Беларой. Впрочем, это имя не имеет ко мне никакого отношения, так что все к лучшему. А то так и забыться недолго. Главное, с вами все в порядке». Мужчина по-прежнему не сводил с меня взгляды. И вот удивительно, он не шевелился, не делал попыток приблизиться, да и опасность вроде уже миновала, но атмосфера в комнате вновь стала накаляться. «Как вы здесь оказались?» — выпалила торопливо. «Лишь бы что-нибудь сказать. развеять это мучительное болезненное напряжение между нами. И с трудом сдержала нервный смешок. Видимо, сказывался перенесенный стресс. Нет, мне, конечно, хотелось получить ответ на свой вопрос, но уж очень эта сцена показалась знакомой. На лице инквизитора промелькнуло странное выражение, и мне опять почудилось, что он сейчас пожмет плечами, как Саид из Белого Солнца пустыни, и выдаст отстраненно «стреляли». Но лорд, разумеется, этого не сделал, хотя плечами все-таки передернул и произнес нечто похожее. Почувствовал. А потом глубокомысленно умолк. Говорю же, старый фильм на иномирный лад. Жаль только в этот раз я не зритель, а актер, и, судя по всему, снимаюсь в главной роли. «Почувствовали?» — переспросила так, намекающе, мол, желательные подробности услышать. Светлейший помедлил, но все-таки снизошел до объяснений. «Кайши», — взмах рукой в сторону змеи, — «неисконный обитатель Атроса. Они попали к нам давным-давно порталами и прижились. Их магия чужда нашему миру, и мы, Дракхи, можем ее улавливать, как магию всех пришельцев». «И на каком расстоянии вы этих... кайш чувствуете?» — уточнила я, разглядывая аккуратно застегнутый камзол и тщательно заправленные в сапоги штаны. Не похоже, что инквизитор собирался в попыхах и, выскочив из постели, срочно понесся сюда на зов дара. «На очень большом». Лорд правильно понял мои сомнения. «Змеи не люди. Их магия фонит не так сильно. У себя в комнате я бы не поймал и отголоска. Но, на счастье, я как раз проходил тут, неподалеку. В общем, достаточно близко, чтобы ощутить... а потом и увидеть характерную вспышку, когда Кайша накрыла спальню пологом безмолвия. «Она и такое может?» Невольно поежилась, вспомнив свою беспомощность и ужас перед внезапной судорожной немотой. «Да, эта тварь так охотится». Светлейший выдержал паузу, а потом осведомился, чуть заметно усмехнувшись. «Как я в комнате оказался, вас тоже интересует?» «Нет». «Что здесь интересного? Второй этаж, масса выступов, плющ. Даже я без проблем заберусь, не говоря уж о тренированном мужчине. А вот с какой стати он проходил неподалеку глубокой ночью, узнать не отказалась бы. Так ведь не скажет? Да и какая разница, что и где он делал? Главное, успел. Спас». «Еще раз спасибо. Если бы не вы...» Голос предательски дрогнул, и я обхватила себя руками, сдерживая ледяной озноб. Лорд тут же поднял с пола халат, накинул мне на плечи, довел до кресла, еще и пледом укутал. Согрелась моментально, только от этой нежданной инквизиторской заботы почему-то плакать захотелось. Совсем я расклеилась. «Мне нужно знать, что здесь произошло», — инквизитор сел напротив. «Но если вы не можете...» «Могу», — произнесла поспешно, пока он не предложил мне отдохнуть, как камеристка. «Я готова. Не уходите». Последние слова вырвались сами собой, и я прикусила губу. Мне не хотелось, чтобы Рейнард сейчас исчез, но ставить его в известность об этом не обязательно. Мужчина кивнул. «Тогда рассказывайте. Все до мельчайших подробностей». Слушать он умел, и правильные вопросы задавать тоже. Так что, в конце концов, я выложила ему все о змее, о ее появлении, поведении, звуках, что она издавала. Сообщила даже то, что, казалось бы, и не помнила. Когда закончила, инквизитор внимательно осмотрел мой уже дезактивированный лепесток и хмыкнул. «Занятная игрушка. Вы всегда с ней ходите? И спите тоже?» «Всегда. Привычка у меня такая. А с детства?» Отрезала я, рассерженная тем, как он обозвал мою прелесть. Для кого-то лепесток, может, и игрушка, а мне он не раз жизнь и честь спасал. И потребовала: «Верните». «Необычная привычка. Для дамы». В тоне лорда скользнул отголосок мягкой иронии, но артефакт он все-таки отдал и произнес уже серьезно: «То есть Кайша целенаправленно ползла к кровати и вас не сразу заметила?» «Да». «Значит, попала сюда не случайно, и целью были именно вы, госпожа Вилмот. кому же вы так мешаете?» Недоуменно покачала головой. «Я не знаю не только кому, но и кто. Кто из нас мешает злоумышленнику? Белара, удачливая конкурсантка, Белла, жена Терренса, Метаморф, которого по непонятной причине пожелали убрать, или я сама? Вон сколько вариантов и огромный простор для фантазии и предположений». Покосилась на змеюку, даже мертвая, спеленатая туманными лентами инквизитора, она выглядела жуткой и очень опасной. «Надо, наверное, охрану позвать, сказать им...» «Не надо», — отрезал светлейший и пояснил в ответ на мой удивленный взгляд, «Кайша выбрана не просто так. Эти твари истреблены почти полностью и в настоящее время водятся лишь высоко в горах на территории Тхиира, что так или иначе бросает тень подозрения на эрлов, гостящих в Вагуа, а это уже серьезно». «Кто-то надеется помешать заключению мира между странами?» «Не исключено». Я удостоилась одобрительного взгляда инквизитора. «Но в любом случае шумиха сейчас ни к чему. Я сам приму все необходимые меры. Кроме того, именно арбитр отвечает за безопасность мероприятия и всех его участников». «Хм, неужели?» «На собеседовании вы ничего странного не заметили?» Продолжал допытываться светлейший. «Заметила. Кое-кому не понравилась наша с Терренсом победа». «У меня имелись на то свои резоны», — поморщился мужчина, — «и я не намерен их обсуждать». «Я не о вас говорю, лорд Нейт», — парировала спокойно. «Хотя обидно стало, да. Резоны у него, видите ли». «А о двух супружеских парах. Не помню имен, но на церемонии представления они шли перед нами. Значит, семьи, их прославившие, по положению выше Аснанов». «Массе и Браук», — понимающе протянул инквизитор. «Да, я тоже обратил внимание на их реакцию. И главы родов бывали в Тхиире, когда шли мирные переговоры». «Ладно, разберусь». Он смерил мою съежившуюся в кресле фигуру испытующим взглядом и постановил: «А вы ложитесь спать». «Но...» «Ложитесь», — голос стал строже, — «а вам сейчас это необходимо». «Я все равно не за...» Договорить не успела. Меня мгновенно извлекли из кресла, подхватили на руки, донесли до кровати, осторожно опустили на постель, укрыли одеялом и твердо заверили: «Заснете». И вот опять-таки полагалось бы возмутиться, как этой самой хорошо выдрессированной жене, а я в очередной раз почувствовала, как глазам подступают слезы. И ведь никогда плаксой не была. Что-то меня эта история окончательно из колеи выбила. Наверное, и правда не мешает отдохнуть. Мужчина наклонился ниже, потянулся ладонью к моему лбу. «Что вы делаете?» — запаниковала, уворачиваясь. «Ничего страшного. Легкие сонные чары только и всего. Они помогут вам расслабиться». «Никакого воздействия и заклинаний», — отказалась наотрез. «Я, конечно, в курсе, что ментальная магия на Атросе давно утрачена, но чем Молх не шутит, пока Зонтар спит? Мне для полного счастья только и не хватало, чтобы инквизитор в моих мозгах покопался и выяснил, совершенно случайно, разумеется, что я метаморф». «Тогда...» — мужчина на мгновение задумался и достал из кармашка на ремне маленький темный флакон. «Вот». «Безобидное успокаивающее. Пары капель достаточно». «Вы всегда с собой успокаивающее носите?» «Я много чего с собой ношу. Всегда», — усмехнулся светлейший. Взял бокал с водой с прикроватного столика, добавил жидкости из своей склянки и протянул мне. «Пейте. Не бойтесь, вам это не навредит. Не знаю, что тому причиной — усталость, переутомление, стресс, но всегда такая недоверчивая, я просто взяла и выпила, безропотно. И тут же почувствовала, как расслабляются мышцы, тело наливается приятной усталостью, а веки начинают тяжелеть. Инквизитор тем временем встал и снова стряхнул с пальцев дымные ленты. Множась, они разлетелись во все стороны, в мгновение ока опутали комнату и исчезли, словно впитались в пол, стены, потолок. А вот и все. Теперь сюда никто не попадет без вашего ведома и разрешения. — удовлетворенно прокомментировал мужчина. «А это я заберу с собой. Потом». Все еще оплетенная его магией, змея взмыла в воздух, плавно проплыла к окну, вылетела наружу и, судя по звуку, упала на землю. «Прихвачу на обратном пути», — уточнил лорд. «На опыты?» — ошарашенно поинтересовалась я и сладко зевнула, прикрыв рот ладонью. «Именно. Спокойной ночи». И светлейший, улыбнувшись мне, уверенно направился к двери в комнату Терренса. «Лорд Нейт!» — крикнула ему в спину. «Выход в другой стороне!» «Знаю», — на ходу бросил этот невозможный мужчина. «А там спальня моего мужа». «И это мне известно». «Тогда почему вы...» Инквизитор все-таки остановился, развернулся. «Хочу навестить вашего супруга. У меня есть что с ним обсудить». «Прямо сейчас?» «Немедленно». «Хорошо, я понимаю. А через коридор пройти к нему нельзя?» Светлейший прищурился, медленно обвел взглядом смятую кровать, по которой я пару часов назад усердно прыгала, продавленную соседнюю подушку. В глазах его зажегся нехороший огонек, и он решительно произнес «нет, нельзя». И вышел, тщательно прикрыв за собой дверь в комнату Вилмота. Окутавшая проем серая дымка подтвердила, что лорд запечатал ее магией, да и заклинанием молчания не побрезговал. Но все это мелькнуло уже на краю сознания. Веки окончательно отяжелели и сами собой закрывались. Я неудержимо соскальзывала в сон. Последней мыслью было, надо бы завтра попросить Лиса, чтобы проверил, не навешал ли инквизитор по углам прослушки. Хотя в душе почему-то крепла уверенность нет. Не навешал. Ничего постороннего и подозрительного мы не найдем.